Дуняша хорошо сделала, что спрятала. В портфеле лежали портрет Герцена, письма его и журнал «Благовест». «Колокол, верно?» — спросила я. «Да-да, я спутала, это еще Татьяна Александровна, тогда меня поправляли, а я все путаю. И что только тут было? Вина спросили, всю ночь шарили, читали и пили. В пруд сеть закинули, какой-то станок искали». «Дуняша?» — позвала ее Наталья Петровна, компаньонка тетеньки, тихими шагами вошедшая ко мне в комнату. «Покойной ночи!» — сказала Дуняша, взяв в руки мое платье и обувь. Я поблагодарила милую услужливую Дуняшу и легла, приглашая сесть Наталью Петровну. Это была добродушная, простоватая старушка лет 50 в белом пикейном чепце и пелеринке старого покроя. Она села возле меня и расспрашивала о нашей жизни. А главное, как я заметила, ее разговор клонился к тому, чтобы узнать, кто больше из сестер, Лиза или Соня, нравится Льву Николаевичу. Раз поняв ее намеки, я уже удержалась от откровенности. Перед прощанием она пригласила меня завтра идти с ней за яблоками на дворню и вообще осмотреть усадьбу. На другое утро погода прояснилась, и я пошла с Натальей Петровной в сад. В этот приезд меня поразило то, чего я не заметила раньше. Вокруг дома ничего не было расчищено, кроме дороги, ведшей с Пришпекта к крыльцу дома. Всюду росли сорная трава, лопух, репейник, нигде не было цветника и дорожек. Один лишь старинный сад с липовыми аллеями и полурасчищенными дорогами гордо выделялся своей красотой от окружающего. В доме были высокие комнаты с выбеленными стенами и некрашенными полами. Так осталось и по сих пор, не считая, конечно, пристроенных комнат и большой залы. При въезде был большой пруд, примыкавший к деревне. Все дышало стариной, начиная с комнаты Татьяны Александровны со старинным киотом, с огромным чудотворным образом Спасителя, у которого всегда накануне праздника теплилась лампада. Два узких дивана красного дерева с резными головами сфинксов служили кроватями тетушки и Натальи Петровны. Когда мы шли мимо белого большого здания, где помещалась дворня и прачечная, к нам навстречу вышла сухая, прямая, высокая старуха Агафья Михайловна. Гаша, горничная старой графини Толстой, бабушки Льва Николаевича. Она вежливо поздоровалась со мной, сказав: «На мамашу похожи, я их еще молоденькой помню». Гаша эта, описанная в детстве и отрочестве. Я впоследствии изучила эту оригинальную старуху. Ее всегда от других отличал и Лев Николаевич. Одна из ее хороших сторон была та, что она очень любила животных, и в особенности собак. Она жалела даже мышей и насекомых. Так, например, она не позволяла у себя в каморке выводить тараканов и кормила мышей. Всех щенят охотничьих собак Льва Николаевича она брала к себе и растила их с непрерывной заботой. Да много еще придется говорить о ней. День прошел быстро и приятно. На другое утро все было готово к отъезду. Марья Николаевна ехала с нами до Москвы, а потом дальше за границу, где оставила детей. Анненькая шестиместная карета ожидала нас в Туле. Когда все стали прощаться и экипажи уже стояли у крыльца, вышел Лев Николаевич, одетый по-дорожному. Лакей Алексей нес за ним чемодан. Мы ничего не понимали, думая, что он едет проводить нас до Тулы. Но он объявил: «Я еду с вами в Москву». «Как?» — сказала Марья Николаевна. Вот хорошо придумал.